Глава пятая. На следующее утро на подносе с завтраком я обнаружил письмо от Виты. Оно было написано в доме ее брата на Лонг-Айленде. Вита сообщала, что стоит страшная жара, и они весь день не вылезают из бассейна, и что Джо на этой неделе нанял яхту и везет свою семью в Ньюпорт. И как жаль, что мы раньше не знали о его планах. Я бы привез мальчиков, и мы все лето были бы вместе. А теперь уже поздно, ничего не изменишь. Остается надеяться, что в доме профессора тоже неплохо отдохнем. Кстати, а как там все? Может, нужно привезти запас продуктов из Лондона? Она вылетает из Нью-Йорка в среду и надеется, что в лондонской квартире ее будет ждать мое письмо. Сегодня как раз среда, она прилетает в Лондон приблизительно в 10 вечера, и никакого письма в квартире не обнаружит, потому что я ждал ее только в конце недели. Мысль о том, что уже через несколько часов Вита будет в Англии, просто потрясла меня. Я-то считал, что у меня в запасе еще несколько дней, и я могу ими распоряжаться, как мне заблагорассудится. Так нет же. Теперь начнутся бесконечные телефонные звонки, требования и вопросы, в общем, семейная жизнь со всеми ее прелестями. Пока она не позвонила, я срочно должен что-то придумать, хотя бы на несколько дней задержать ее и мальчика в Лондоне. Магнус предложил вариант с водопроводом. Может быть, он не так уж плох, но с другой стороны, когда Вита в конце концов приедет, она, естественно, начнет расспрашивать обо всем миссис Коллинз, и та вылупит глаза от удивления. А может быть, сказать, что комнаты еще не готовы? Нет, это, конечно, заденет миссис Коллинз, и отрицательно скажется на дальнейших отношениях между двумя дамами. Может быть, свалить все на электричество? Нет, ничем не лучше водопровода. Больным прикинуться я тоже не могу, поскольку когда-то уже она точно примчится. Закутает меня в одеяло и повезет в лондонскую больницу. Она доверяла только самым престижным клиникам. Но я должен что-нибудь придумать, хотя бы ради Магнуса. Я здорово его подведу, если после таких удачных двух попыток неожиданно придется прервать эксперимент. Сегодня среда. Так, значит, можно провести эксперимент в среду, четверг сделать перерыв, затем эксперимент в пятницу, в субботу перерыв, снова эксперимент в воскресенье. И если Вита все же решит непременно приехать в понедельник, пусть приезжает. Таким образом, я мог бы совершить еще 3 путешествия. Правильное слово наркоманы нашли. При условии, конечно, что все пойдет по плану, и я правильно рассчитаю время и не буду делать глупостей. Тогда и побочные явления будут сведены к нулю, как вчера. За исключением разве что чрезмерного возбуждения, которое я, несомненно, тут же распознаю и приму соответствующие меры предосторожности. Во всяком случае, в настоящий момент никакого возбуждения я не испытывал. От письма Виты, наоборот, я несколько приуныл, и, по-видимому, из этого состояния мне сегодня уже не выйти. Позавтракав, я сообщил миссис Коллинз, что вечером моя жена прибывает в Лондон, и, возможно, на следующей неделе, в понедельник или во вторник, она с мальчиками приедет сюда. Миссис Коллинз тут же составила список продуктов, которые нужно закупить. Так что у меня появился хороший повод съездить в пар, а заодно и обдумать текст письма Вите, который она получит завтра утром. Первый, с кем я столкнулся в бакалейной лавке, был викарий из церкви Святого Андрея. Он тут же подошел ко мне поздороваться. На этот раз я представился, лучше поздно, чем никогда. Сказал, что меня зовут Ричард Янг, и что, расставшись с ним у церкви, я последовал его совету и тотчас отправился в библиотеку Сент-Остола. «Вы все же настоящий энтузиаст?» — с улыбкой сказал он. «Вам удалось найти то, что вас интересует?» «Да, кое-что», — ответил я. «Я не обнаружил там наследственной владелицы этих земель Изольды де Картингем. Зато нашел ее внучку Изольду Карминоу, дочь Рейнольда Ферреса из Девона». «Подождите, подождите, Рейнольд Феррес», — сказал он. Если я не ошибаюсь, это сын сэра Уильяма Ферреса, который женился на Изольде де Кардинге. Так, значит, ваша Изольда — их внучка. Я знаю, что старшая Изольда продала поместье Тай-Ордред за 100 фунтов стерлингов одному из Шампернунов. Это было в 1269 году, незадолго до ее брака с Уильямом Ферресом. Неплохая сумма по тем временам. Я быстро подсчитал в уме. Получалось, что моя Изольда навряд ли могла родиться раньше 1300-го. На приеме у епископа она выглядела не старше 28, и, следовательно, это было приблизительно в 1328 году. Я обошел с викарием весь магазин, пока тот выбирал, что ему нужно купить. «А вы и сейчас отмечаете в Тай-Ордрете Мартынов день?» — спросил я. «Мартынов день?» — повторил он рассеянно. Он не знал, какое выбрать печенье. «Простите, я не совсем внимательно слушал вас. До реформации это действительно был большой праздник. Мы отмечаем День Святого Андрея. Обычно в середине июня устраиваем большой церковный праздник». «Извините», — пробормотал я, — «у меня все праздники перепутались. Дело в том, что сам я получил католическое воспитание, обучался в Стоннихерсте. И, помнится, канун Дня Святого Мартына всегда был каким-то особенным». «Вы абсолютно правы», — прервал он меня, улыбаясь. «Но, скорее всего, вы тогда отмечали День Перемирия, 11 ноября, не так ли? Он еще называется «Мирное воскресенье». Но раз вы католик, мне понятно, почему вас так интересует старый монастырь». «Я уже давно не хожу в церковь», — признался я. «Но вы правы. Старые привычки неистребимы. А вы когда-нибудь устраиваете ярмарки на деревенском лугу?» «Нет», — сказал он обескураженно. «И, честно говоря, я не знаю никакого такого деревенского луга в Тай-Ордрете. Извините». Он нагнулся и стал вынимать из корзины покупки, и продавец переключил свое внимание на меня. Я показал ему список миссис Коллинз, а викарий, пожелав мне всего доброго, вышел из магазина. Наверное, он принял меня за сумасшедшего, а может быть, за одного из чудаковатых друзей профессора Лейна. Я забыл, что канун Мартынова дня — это как раз 11 ноября. Странное совпадение. Тогда убой скота, а в нашем времени... поминовение бесчисленного количества убиенных на войне. Нужно сказать Магнусу. Я вышел из бакалейной лавки, свалил покупки в багажник и поехал из Пара в Тай-Ордрет. Но на этот раз я не стал, как накануне, останавливаться у мужской парикмахерской, а медленно поехал вверх по центральной улице деревни, пытаясь определить, где же находился деревенский луг. Но из этого ничего не получилось. Справа и слева от меня тянулись дома. На вершине холма дорога разветвлялась. Направо — на Фой, а налево, как значилось на указателе, на Тризмил. Отсюда, с вершины этого холма, вчера спускался епископский кортеж, и ехали крытые экипажи, украшенные фамильными гербами Кармену, Шапернунов и Бодруганов. Если эта развилка существовала в те дни, сэр Джон Карменоу, возвращаясь домой, должен был поехать направо, на Лостунтиел, и далее в свое поместье Бокинот, где в ожидании... родов маялась его супруга. Сегодня Бокинот называется Боконнок. Это обширные земли в нескольких милях от Лостуитела. По пути из Лондона я проезжал ворота на территории усадьбы. Где же тогда жил главный владелец всех здешних земель, сэр Генри де Шампернон? Его жена Джоанна сказала управляющему моему проводнику Роджеру: «Бодруганы сегодня ночуют у нас». Так где же находилась его усадьба? На вершине холма я остановил машину и посмотрел вокруг. В самой деревне Тай-Ордрет не видно было ни одного большого дома. Некоторые постройки, возможно, относились к концу XVIII века, самые ранние. По логике вещей, помещичьи усадьбы не могли исчезнуть бесследно. Разве что случится пожар, но даже в случае, если дом сгорал дотла или от старости рушились стены, все равно впоследствии хотя бы фундамент обязательно использовался. На нем, как правило, возводился фермерский дом, владельцы которого обрабатывали бывшие поместные земли. Шампернуны должны были построить свою усадьбу где-то здесь, в радиусе одной или двух миль от монастыря и церкви. Правда, они могли жить и в старом доме, который Изольда Кардингем продала им вместе с землей в 1269 году. Вон туда вниз по дороге, идущей от развилки налево на Тризмил, согласно современному указателю, проехала в своем нарядном экипаже, возвращаясь с приема в монастыре Джоанна, сгоравшая от нетерпения побыстрее оказаться дома, и вместе с ней ее печальный супруг сэр Генри и их сын Уильям, а следом ее брат Отто Бодруган с женой Маргарет. Я взглянул на часы, было начало первого, и миссис Коллинз, наверное, уже заждалась меня с продуктами. Да и обедать пора, к тому же я должен написать письмо Вите. Сразу после обеда я уселся за письмо. На его сочинение я потратил не менее часа. Не могу сказать, чтобы я остался доволен результатом, но все же я надеялся, что оно сработает. «Дорогая», — писал я, — «сегодня утром получил твое письмо, и только тут до меня дошло, что ты прилетаешь уже сегодня, и значит, мой ответ получишь лишь завтра. Прости, если я сбиваю твои планы. Дело в том, что здесь оказалось немало работы по дому, и чтобы привести его в надлежащий вид и подготовить к вашему приезду, я тружусь, не покладая рук. Миссис Коллинз, прислуга Магнуса из местных, очень мне помогает, но ты можешь представить себе, что такое холостяцкий дом, к тому же Магнус не появлялся здесь с Пасхи. В общем, дел более чем достаточно. Да еще Магнус просил меня разобрать его бумаги и кое-что сделать. У него здесь в лаборатории масса всяких научных материалов, причем трогать ничего нельзя, так что нужно было спрятать все в надежное место». Он попросил меня об этом в качестве личного одолжения, и я, понятно, не могу ему отказать. Все-таки он представил нам дом совершенно бесплатно. Будем считать, что это, так сказать, услуга за услугу. Думаю, к понедельнику я управлюсь, но ближайшие дни, включая субботу и воскресенье, я еще должен поработать. Кстати, погода отвратительная. Вчера, не переставая, лил дождь, так что пока ты ничего не теряешь. Но местные обещают, что со следующей недели погода установится. О продуктах не беспокойся, миссис Коллинз уже обо всем позаботилась. Она прекрасно готовит, на этот счет можешь не волноваться. Думаю, тебе не составит труда занять чем-нибудь мальчика в Лондоне. Пусть походят по музеям, посмотрят, что они еще не видели, а ты, конечно, захочешь встретиться с друзьями. Так что, дорогая, жду вас на следующей неделе, и к тому времени, обещаю, будет полный порядок. Рад, что ты хорошо провела время у Джо. Да, ты права. Неплохо, наверное, было бы, если бы я поехал с мальчиками в Нью-Йорк. Но что теперь об этом говорить? Все мы крепки задним умом. Надеюсь, дорогая, перелет не слишком тебя утомил. Получишь письмо — позвони. Люблю, целую, Дик. Я перечитал письмо дважды. Во второй раз оно показалось мне лучше. Звучало вполне правдоподобно. Я ведь и в самом деле выполнял поручение Магнуса. Когда я вру, я предпочитаю, чтобы ложь опиралась на фактическую основу. И совесть не так мучает, и чувство справедливости не слишком страдает. Я наклеил марку и положил конверт в карман, но тут же вспомнил, что Магнус просил прислать ему в Лондон пузырек «В» из лаборатории.